Отец скончался, без эмоций сказал он и зашел в зал, опираясь на трость. За его спиной, как молчаливая тень, прошла Виолетта. «Руслан, дядя, я хочу, чтобы вы поддержали меня в моих претензиях на власть. Прямо сейчас». Повисла напряженная тишина. Главы родов не проявили энтузиазма, когда услышали завещание графа, предположил я, и в точку. Святослав кивнул. «Они не потерпят во главе клана бездарного калеку, если за ним никто не стоит. Особенно пока жив Мстислав и ты, дядя», он посмотрел на Ратибора. «Ты, лучший из всех детей Ярослава, кто мог унаследовать власть над кланом», заявил Ратибор. «Я полностью на твоей стороне». «Спасибо, дядя», чуть улыбнулся Святослав, и взглянул на меня. «А что насчет тебя?» «Я тоже», кивнул я. «Святослав не дурак, не хочет меня убить. В роли главы клана Яровых он действительно будет лучшим вариантом. К тому же, он помогал мне решать проблемы, а не создавал их. Я ценю это», ответил Святослав, «и не забуду. Ты получишь все, что было у твоего рода, как обещал мой отец. Даю слово». «Договорились, ваше сиятельство», хмыкнул я. «Прямо сейчас я должен выйти в тронный зал. Вы пройдете со мной, Ратибор, как первый воевода, а ты, как признанный отцом глава рода Северских. Там я вынесу Мстиславу смертный приговор, и завтра его казнят. Ждать нельзя. В любую минуту Соколовы могут попытаться освободить Мстислава, а тебя, Руслан, объявить лжецом. Они делали на него ставку. У нас есть время, Руслан», посмотрел на меня Ратибор, имея в виду Аккура. «И оно было, да, еще есть. Идем», ответил я. Через несколько минут мы вошли в тронный зал. Впереди Святослав, по правое плечо от него Ратибор, по левое – я. Виолетта осталась у дверей. Главы родов и их сопровождающие, а также самые знатные мужчины и женщины клана выстроились по бокам. На их лицах не было даже фальшивого трепета, только непонимание, подозрение и пренебрежение. Но Святослав даже не посмотрел ни на кого из них. Он старался идти прямо, старался тише стучать тростью, но в его состоянии это было невозможно. Зато его лицо, его взгляд и непреклонная решимость в глазах показывали гораздо больше. А тех, кого это не впечатляло, приводил в чувство только один взгляд на Ратибора. Он специально пробудил свои силы. Его глаза и энергоканалы сияли серебром, а кулаки были крепко сжаты. Это был сигнал. «Попробуйте оспорить новую власть, будете иметь дело с первым воеводой». Но не все смотрели на него. Некоторые бросали осторожные и изучающие взгляды на меня. То, как я победил Ярослава в открытом бою, засело у них в памяти. И хорошо, пусть знают. С трудом Святослав забрался на постамент трона. Помогать ему было нельзя, ни в коем случае. Некоторые только и ждали, что он рухнет без сил. Но Святослав забрался и сел на трон своего отца. «Вы все знаете последнюю волю Ярослава Ярового. Я, Святослав Яровой, его сын, наследую власть над кланом. Я готов принять присягу каждого из вас, уважаемые главы родов. Господин Святослав», вперед шагнул Стрельцов-старший, «но ваше здоровье оставляет желать лучшего. Может, лучше уступить власть вашему дяде?» «Я не спрашивал совета», железным тоном объявил Святослав. «Все решено моим отцом. Или вы не согласны с его волей?» Стрельцов-старший смутился. «Ни в коем случае. Я лишь забочусь о вашем здоровье, молодой господин. Ваше сиятельство», поправил его Святослав. «Что, простите, все вы поняли, господин Стрельцов», Святослав ударил тростью по полу. «Если вы не прекратите этот фарс, то он будет расценен, как вызов власти рода Яровых. Вы хотите этого?» «Нет, ни в коем случае». Стрельцов-старший смутился, а потом сделал несколько неуверенных шагов вперед к трону и присягнул. Следом за ним – Тим. Затем присягнули Покровские. А вот Соколовы не спешили преклонять колено. «Позвольте узнать, а что с Мстиславом?» – в открытую спросил Соколов-старший, встав перед троном во весь рост. «Его судьба будет объявлена после вашей присяги», – невозмутимо сказал Святослав. «Я бы хотел узнать о ней раньше», – не уступал он. «Узнайте». Позже, голос Святослава стал тяжелее, с угрожающими нотками. Во главе клана никогда не становился человек без дара. Поэтому Мстислав, несмотря на все ходящие о нем странные слухи, может подой, мгновение. И перед Соколовым оказался Ратибор. Он держал руку на его плече, опасно близко к шее. «Осторожнее со словами, господин Соколов», — пророкотал он. «Воля моего брата не подвергается сомнению, как и преемственность Святослава. Если род Соколовых не согласен, то мы можем заменить его главу уже сегодня. Соколов-старший проглотил ком в горле, поджал губы. Ему было страшно, он слишком верил в свою неприкосновенность, как глава рода, поэтому сильно недооценил и Святослава, и преданность ему Ратибора. «Я все понял», — высохшим голосом сказал Соколов-старший. Ратибор медленно кивнул, не сводя от него взгляда, а потом также медленно развернулся и вернулся к трону. Соколовы присягнули последними, а потом пришло время вердикта. «Мой брат, Мстислав Яровой, признается виновным в убийстве моего отца и старшего брата. Он – предатель клана. За это полагается только одно наказание – смерть». Зал молчал, некоторые переглядывались, многие хмурились, и только через несколько секунд послышалось копошение, и из толпы вышла женщина. Светлые волосы, длинные белые перчатки, мать Святослава и Мстислава, там самая, кого я встретил после первого разговора с Ярославом. Она заговорила: «Святослав, сын мой», — ее голос подрагивал, — «Мстислав, твой брат и отец, и я отреклись от него. Теперь он никто. Ты все никак не можешь простить ему убийство той служанки». После слов матери, мышцы на лице Святослава дернулись, но вместо разговора с ней, он отдал приказ: «Выведите ее». «Сын, ты не можешь так поступить ни с ним, ни со мной», — уже мягче добавила его мать. «Слуги», — рявкнул Ратибор, — «вы, ворон, считаете немедленно исполнить приказ графа Святослава». И тут же в центр выбежали двое служанок. Они робко попытались прикоснуться к матери Святослава. «Госпожа Валерия», — сказала одна из них, но Валерия процедила сквозь зубы, бросив на нее убийственный взгляд: «Только тронь меня, челядь, и тебя растянут на дыбе». Однако послышался стук каблуков. Решительным шагом к Валерии подошла Виолетта с непроницаемым лицом. «Пройдемте, госпожа», — твердо сказала она. «А то что?» — хищно обернулась на нее Валерия. «Думаешь, если из-за твоей сестры Святослав готов убить своего брата, то я позволю тебе к себе прикасаться? Никогда». Валерия подняла руку, в которой стал формироваться водяной шар, но Виолетту это не смутило. Она техничным движением отвела руку Валерии в потолок, куда и выстрелила водяная сфера. «Что ты позволяешь себе, сука?» — взвизгнула Валерия. «Я из рода князя Озерского». От толпы бодрым шагом отделилась маленькая фигурка. «Ты сдохнешь, стоит мне лишь, хлыщ». Валерии влепили смачную пощечину. Инна Михайловна стояла прямо напротив нее, с заплаканными глазами, под которыми были синяки, с опухшим лицом. Она горевала, но ее голос не дрогнул. «Ты родила чудовище, которое мы все считали талантом. Убирайся отсюда, иначе я выволоку тебя сама», — произнесла Инна Михайловна. Валерия покраснела от бешенства, но не посмела ничего сказать в ответ, только бросилась прочь из тронного зала. «Приговор будет исполнен завтра на рассвете, а после него я вручу Руслану Северскому регалии его рода, со всеми необходимыми церемониями», — объявил Святослав. «На этом можете быть свободны». Все разошлись по своим покоям. Остались только я, Святослав, Ратибор и верная Виолетта. «Ты достойно показал себя», — сказал я Святославу. «Согласен», — кивнул Ратибор, на что Святослав только устало улыбнулся и спросил: «Теперь вы пойдете вниз, туда, где все случилось?» «Да», — сказал я, — «прямо сейчас, скоро вернемся. Никто даже не заметит, а Тигран позаботится о твоей безопасности. Сегодня никто точно не посмеет бросить тебе вызов». «Я пойду с вами», — решительно сказал он. «Там слишком опасно», — нахмурился Ратибор. «Клан не перенесет смерти еще одного главы клана за день. Мой отец бывал там часто. Я всегда предполагал, что под усадьбой что-то вроде крипты, куда есть доступ только главе рода и его наследнику. Но все иначе, так ведь? Он имеет право знать», — сказал я. «Там опасно», — воспротивился Ратибор. «С нами? Нет», — я покачал головой. «Ближайшие несколько дней точно». «Верно», — кивнул Святослав. «К тому же, это не просьба, а приказ». А против приказа главы клана Ратибор не пошел. Я выкачал из Ардаму на всю имеющуюся у него ману и отправил его в мои покои. Он поворчал, но не стал даже спорить, свернувшись на люстре. Затем мы отпустили гвардейцев, сторожащих проход в подземелье, и пошли туда, тайком проведя и Святослава. Виолетта, которая порывалась с нами, была оставлена наверху. Ей внизу точно делать было нечего. Но когда мы спустились, там было тихо. Ни шепотов, ни теней, только звуки шагов и стук трости. «Слишком спокойно», — подозрительно произнес Ратибор. «Ты настолько сильный удар нанес?» «Нет», — я покачал головой, — «не настолько. Мы дошли до врат, у которых я вместе с Ярославом принял бой с Аккуром. Пять трупов из бывшей свиты Мстислава все еще лежали здесь. Они уже источали запах смерти. Святослав окинул их мрачным взглядом, но ничего не сказал. Мы пошли дальше. Я первый, Ратибор вторым, рядом со Святославом, чтобы в любой момент унести его назад. У каждого в руке по светящемуся кубу. За этой комнатой находилась еще одна, а затем еще, и длинный коридор, заканчивающийся очередной дверью, на этот раз распахнутый настежь. Неужели Аккур сбежал? Нет, запах, который был здесь, не выходил дальше этого коридора. Я жестом притормозил идущих за мной. На поясе у меня было целых 3 склянки с очищающей водой, а также кристалл, который мог момент нанести на любую ровную поверхность проекцию круга изгнания. Занятная штука нашлась у Ратибора. Я зашел в двери, держа все наготове. Внутри был каменный саркофаг, раскрытый. Вокруг него, склонив колени, стояли десятки человекоподобных теней, и только один был живым. В самом центре, напротив меня, высокий, но тощий, с темно-бурой кожей, которая обтягивала нечеловечески длинные кости. Из одежды на нем была лишь тугая набедренная повязка из тяжелой черной ткани, а сам он сидел на полу, преклонив колени и склонившись лбом к земле, прямо ко входу. Аккур, в своем исходном, настоящем теле, обессилевший и признавший свое поражение, он заговорил: «Я склоняюсь перед вами, о сильнейший. В своей глупой гордыне я посмел бросить вам вызов, но я раскаиваюсь. Я был неправ и готов расплатиться за это. Только дайте мне шанс принести вам пользу. Вы знаете, на что я способен, и я готов исполнить вашу волю». Он медленно приподнял голову, почти голый череп, обтянутый кожей. В глазах его была тьма. «Хотите мести? Хотите власти над кланом? Хотите новых секретов силы? Все что угодно. Только скажите, какой приказ мне исполнить?» Глава 26. «Кукловод, которому как минимум несколько столетий», — произнес я. «Как думаешь, что мне может от тебя понадобиться?» Уголки его губ чуть поднялись вверх. Он поверил, что поймал меня на крючок. «Знаний, о сильнейший, я храню память десятков поколений, мне извест». Я перебил его. «Начнем не с этого. Как ты причастен к смерти прошлого главы клана, Григория Ярового?» Мой голос стал жестче. Сзади как раз приближался Ратибор и Святослав, и Ратибор смотрел на Аккура взглядом, в котором не было ни намека на пощаду, только желание убивать. Но Аккур будто специально не обратил на него внимания, оставшись в том же положении. «Я причастен напрямую, о сильнейший». Аккур склонил голову. «Но я был лишь инструментом в руках Ярослава Ярового. Он использовал меня, как меч против своих братьев и их друга». «Это ты», — хрипло сказал Ратибор, делая шаг вперед. «Это ты вселился в Григория тогда, на переговорах с Болотовыми». Он вспыхнул, готовый в любой момент испепелить Аккура. «Но нельзя. Я полностью понимал его чувства. Но Аккур еще не рассказал нам все. Пусть говорит, учитель», — остановил я Ратибора рукой. «Чем больше мы выясним, тем лучше». Ратибор сжал челюсти. Он не хотел меня слушать, это было очевидно. Его эмоции требовали уничтожить того, кто погубил столько его родных, напрямую или косвенно. Но Ратибор все же послушал меня, потому что понимал, так будет правильно. «Ярослав пробудил меня от многолетнего сна», — начал Аккур. «Он пришел сюда и достучался до моего спящего разума. Я пообещал ему служение, а он мне – свободу и питание. В качестве доказательства своей верности, я освободил его от всех пактов. И тогда он пробудил меня. Сколько лет назад?» – спросил Святослав, до этого стоявший в стороне за Ратибором, как тень. «Еще до вашего рождения, господин», — ответил Аккур, и его взгляд задержался на Святославе. «Точно я и не вспомню, но суть нашего договора была проста. Ярослав приносит мне жертвы, а я помогаю ему. Ты взял Григория под контроль», — рыкнул Ратибор. «Это ты чуть не убил меня в его теле. Все, как хотел ваш брат Ярослав», — мягко стелил Аккур. «Если бы он не захотел, я бы просто не взял контроль ни над Григорием, ни над Болотовыми. Подробнее», — потребовал я. «Ярослав взял несколько капель моей крови и подмешал в вино, которое пили Болотовы на переговорах с Яровыми. Благодаря этому я смог ненадолго взять их под контроль и спровоцировать бойню. Пусть и потерял почти все силы, которые копил несколько месяцев». «Зачем Ярослав это сделал?» — воскликнул Ратибор, хотя ответ был очевиден. Просто он не хотел его принимать. Ярослав был одержим властью, и был готов ради нее на все, в том числе на договор с кукловодом. что и подтвердили слова Аккура. Ярослав хотел власти, и увидел в проваленных переговорах шанс ее получить. Нужно было всего-то убрать Григория. Но, позвольте, я лучше покажу это. Показывай, велел я. Тени, стоящие за Аккуром, растворились и смешались воедино. А потом из них появилась картина, в черно-белых цветах. Воспоминания из того дня. Разбитый зал, побоище. Везде трупы членов кланов Болотовых, Яровых и поломанная мебель. И только четверо стояли живыми, посреди побоища. Ярослав, Григорий, Ратибор и отец Руслана, Артур Северский. Пусть у них были мелкие раны, а сами они были измотаны, но держались крепко. Ратибор стоял рядом со мной и смотрел на воспоминания, как завороженный. Он узнавал все. Все было правдой. Тень Григория из воспоминаний внезапно завыла. Его тело затряслось, к непониманию его соратников. Тень Ратибора подскочила к нему, чтобы как-то помочь. Артур следом. Но тут же одержимый Аккуром Григорий напал. Он одним ударом нанес Ратибору рану, почти порвав бок. Но Артур вовремя вытащил Ратибора из-под второго удара. Григорий подозрительно аккуратно отбросил Ярослава в стену, отчего тот отключился, а затем накинулся на Артура. Тот защищался ледяными техниками, в соответствии со своей стихией, но абсолютно уступал. Только несколько секунд он смог выдержать, пока одержимый Аккуром Григорий не перебил ему руку и не прижал к стене. Оба были истощены, но жизнь Артура висела на волоске, ведь Григорий поднял руку для последнего удара. Счет шел на доли секунды. Один из них должен был умереть, и тогда Артур использовал северный ход. Он телепортировал Григория прямо в одну из стен, которая тут же обрушилась, храня под собой Григория. Камень размозжил его голову. Ни один из щитов не сработал. Воспоминание растворилось. «Артур спас свою жизнь и мою тоже», — с болью в глазах сказал Ратибор, и при этом винил себя в смерти Григория. Поэтому, когда Ярослав потребовал от него покинуть клан, он согласился с условием, что мы сделаем тебя, Руслан, магом и проследим за твоей безопасностью. С безопасностью вышло так себе, если честно. Почему просто не обвинить в убийстве Григория Болотовых? Спросил Святослав. Ратибор взглянул на него с осуждением, но Святослав не смутился. А что, тогда вы считали, что они нарушили переговорный процесс? А так, можно было бы сохранить в клане и Артура. Вы умны, господин Святослав, льстиво сказал Аккур. Но Ратибор покачал головой и объяснил. Ярослав отказался, сжал челюсти Ратибор. Он ненавидел Артура всем сердцем и никогда этого не скрывал. Поэтому воспользовался шансом избавиться от него. А в случае, если бы я раскрыл всем правду, он обещал прилюдно показать всем вердикт родового древа, что убийца, Артур, тогда Руслана бы казнили, за мнимое преступление его отца. А если бы вскрылась вся правда про одержимость кукловодом, то было бы куда хуже, сказал я. Если бы все узнали, что главу клана взял под контроль некто, то здесь уже были бы имперские экзорцисты. Они бы нашли и Аккура, и выведали о его связях с кланом. Я посмотрел на Аккура. Ты рисковал. Очень сильно. Я был обязан подчиниться Ярославу. Если бы я остался без жертв, то заснул бы вновь. Лжешь, тварь, сказал Ратибор. Тебя все устраивало. Между вами не было никакого договора подчинения, иначе ты бы никогда не восстал против Ярослава. И тут Аккур промолчал. Потому что Ратибор был прав. Артур пожертвовал своей репутацией, чтобы спасти клан, но тем самым лишь сыграл на руку моему отцу, задумчиво сказал Святослав. Ярослав говорил мне, что Аккур сам овладел телом Григория, тихо сказал Ратибор, что древнее зло нашего рода проснулось, когда Григорий искал способа победить в войне, но вместо союза, Аккур овладел его телом, а потом, сам Ярослав нашел способ его приструнить. Он лгал, однозначно сказал Аккур. Твои слова, это воздух. Процедил сквозь зубы Ратибор. Отнюдь, закачал головой Аккур. Я клянусь, что сказал правду. Он острым ногтем рассек кожу на своей ладони. Черная кровь вспыхнула на его руке синим пламенем. Истина. Он сказал правду, подтвердил я. Поклялся на собственной крови и клятва подтвердила его слова. Все верно, господин Руслан. Пусть вы и называете меня кукловодом, но я был именно марионеткой в руках Ярослава, а потому, разве можно меня винить в том, что я искал свободы, что я был готов убивать, лгать и стравливать между собой тех, кто держал меня в рабстве. Лицемерная тварь, процедил Ратибор, что ты сделал с Мстиславом, спросил я у Аккура, откуда у него твоя же стихия. О, это отдельная история, улыбнулся Аккур, к еще большему гневу Ратибора. Видите ли, госпожа Валерия, Первая супруга Ярослава была бесплодна, как пустыня. Святослав напрягся. Речь шла о его матери. А Аккур продолжал. «Я слышал о ее страданиях от Ярослава и видел его же глазами. Он позволял мне это иногда. Несчастная женщина так хотела детей, а про нее распускали грязные слухи. Что она проклята, что она больна, чтобы она пустоцвет. Особенно я чувствовал ее боль, когда пришел в ее сны». Аккур покачал головой, не прекращая говорить. «В ее сне мы с ней впервые поговорили, потом снова, снова, снова и снова, пока я не предложил ей свою помощь в исцелении ее порока. Что ты потребовал взамен?» — спросил я. «О, самую малость лишь то, что и так не нужно обычному ребенку. Конкретнее», — надавил я, — «дар, всего лишь магический дар. Зачем он тому, кто будет просто жить? Зачем матери одаренное дитя, если она хочет его любить, а не выращивать как убийцу?» Святослав пошатнулся, его взгляд застыл, потому что речь шла про него. Безжизненным голосом он спросил: «Значит, это из-за тебя я появился на свет? Ну что вы?» Аккур покачал головой. «Зачали вас ваши родители. Я только помог вашей матери понести ребенка, только и всего. Совсем крохотное вмешательство. Это ничего не значит», — уверенно заявил я и посмотрел Святославу в глаз. «В тебе нет ни капли от этого существа». «Воистину», — кивнул Аккур, — «ни капли. Вот только Валерию результат не устроил. После того, как старейшины не обнаружили у вас почти никакого таланта, кроме самых-самых крох, она пришла ко мне вновь и заявила, что ей нужен одаренный ребенок». «Мстислав», — произнес Ратибор, — «так его и назвали», — согласился Аккур. «Я дал ему наибольший магический потенциал, который только мог. Это было непросто. Поэтому ты забрал его душу», — всплыл Ратибор. «Что вы, какую душу? Нет-нет-нет, только такую ненужную абстракцию, как человечность. И немножко чувств». Аккур поднял руку и отмерил пальцами несколько сантиметров. «Не полностью, я никогда ничего не забираю полностью. Он получил начальную копию моего дара, и у нас с ним сформировалась особая ментальная связь. Он был идеален для того, чтобы взять над ним контроль». «Отец знал?» — сухо спросил Святослав. «Мы с ним не беседовали на эту тему, но я думаю, он догадывался. Его это нисколько не волновало, ведь он был счастлив сыну с мощным магическим даром. Как наследник, он был куда перспективнее вашего хлипкого и не слишком умного братца. А с точки зрения силы, и вас, хотя на мой взгляд, для главы гораздо важнее интеллект и умение завоевать сердца, в чем вы гораздо сильнее. Ты не из этого мира», — сказал я. «Как давно ты здесь?» «Время и долгий сон сточили мою память. Я не помню ни места, где я родился, ни имени собственной матери. Только мутные обрывки воспоминаний, которые иногда всплывают в моей голове. Он древний, древнее нашего клана. Но это не значит, что я позволю ему остаться в живых», — произнес Ратибор. «Вы бессильны», — широко улыбнулся Аккур. «Мое тело не умрет, и дух не покинет его. Я лишь усну, чтобы проснуться много лет спустя». «Ты прав, Аккур», — сказал я, снимая с пояса склянку с очищающей водой. «Тебя не убить, зато можно изгнать из твоего тщедушного тела, отправив на вечные странствия в виде бесплотного духа». «Господин», — Аккур поднял на меня взгляд, в черных глазах был страх. «Я буду вам полезен, я клянусь». Он пополз к моим ногам. «Мы заключим контракт на службу. Я буду верным слугой. Я буду рабом, только позвольте мне». Я откупорил склянку и пролил чуть-чуть прямо перед Аккуром. Он отпрянул, как от огня. Его движения были неловкими, неуклюжими. Даже если бы он попытался встать и побежать, то упал бы после нескольких метров, в лучшем случае. «Я хочу сжечь его дотла», — кровожадно произнес Ратибор. «Нет, это не поможет», — спокойно сказал я. «Молю, дайте мне шанс», — взвыл Аккур, отползая назад. Но в моем сердце не было ничего, кроме неотвратимости. И тогда Аккур с последней надеждой посмотрел на Святослава и взмолился: «Умный господин, молю, не позвольте им меня убить. Я привел вас к власти. Я уничтожил всех, кто мешал вам». Он взглянул на трость. «Я могу вернуть вам здоровье, чтобы вы прожили долгую и счастливую жизнь. А я буду служить вашим потомкам и впредь». «Стойте», — заявил Святослав. Ратибор медленно повернулся на него со взглядом, не предвещавшим ничего хорошего. Но Святослав и бровью не повел. Он смотрел прямо на Аккура, а затем пошел к нему, опираясь на трость. «Я не спешил, но был в любой момент готов вмешаться северным ходом». «Что задумал Святослав? Неужели он готов заключить сделку с дьяволом, Ради восстановления своего здоровья и спасения жизни, я мог это понять, и не осудил бы. Вот только даже Ратибор не послушается приказа, который оставит Аккура среди живых. Святослав остановился прямо напротив Аккура и сказал: «Я родился, благодаря тебе, и пришел к власти, тоже, благодаря тебе. Пусть у меня почти не было дара, но своего здоровья я лишил себя сам». Он сделал тяжелый вздох. Смотрящий на это Ратибор ощутимо напрягся. «Вот только, Мстислав, твое порождение». Святослав сжал навершие трости так сильно, что его костяшки побелели. «И каждое из его преступлений на твоей совести. Я искуплю их, клянусь вам». Аккур метнулся ему в ноги, но только получил ударом трости по лицу и отпрянул. Вокруг нас снова появились тени, и они уже не стояли на коленях. «Руслан, дай мне то, что держишь в руках». Святослав протянул мне руку, а я вручил ему очищающую воду. Он сказал Аккуру: «Ты – проклятие нашего рода, ты – его демон, ты – наш самый страшный и самый позорный секрет, но я избавлю нас от тебя, раз и навсегда». И выплеснул очищающую воду из склянки на Аккура. Тени с диким визгом бросились на нас, но свет серебряного пламени Ратибора заставил их отпрянуть. Аккур выл, корчась на земле от боли. То, что он испытывал в теле Мстислава, не шло ни в какое сравнение с тем, что он ощущал в собственном теле, теле, из которого его душа медленно изгонялась. Кукловод – это разновидность магов, но настолько порочная и грязная, что занятие такой магией навсегда искажает душу мага. Поэтому любой экзорцизм был для них хуже каленого железа. Я вытащил кристалл с записанным на него кругом изгнания и спроецировал на под Аккуром. «Нет, нет», – верещал Аккур, но никто не выразил ему даже тени сожаления. Я подал ману в круг изгнания, и он вспыхнул, заставляя душу Аккура медленно выходить из тела. Свет вспышками пробивал Аккура насквозь. С каждой из них он трясся, исторгая из пасти тьму. Подчиненные ему тени пытались броситься на меня, шепча проклятия и угрозы, но они, бесплотные фантомы, даже не духи, яркий свет был для них непреодолимой преградой. Ратибор смотрел на изгнание с удовлетворением, а Святослав с холодным презрением. Вспышка во все стороны ударила волна маны Аккура, густая, плотная, ее маленькие частицы просачивались сквозь кожу, вступая в борьбу с моей собственной маной, каждая из них болезненно колола, я выталкивал их, прогоняя ману по своему телу, но тем не менее это злило. Захотелось прервать ритуал на несколько минут, чтобы заставить Аккура помучиться перед смертью еще, оторвать ему что-нибудь, заживо вскипятить его кровь, а потом поджечь его неубиваемое тело в серебристом пламени Ратибора, чтобы он страдал больше, чем все, кого он погубил. Может, действительно сделать так? Ратибор и Святослав меня поймут. Я замотал головой, прогоняя темные мысли. Проклятая мана кукловода пробудила худшие из моих желаний. Они вспыхнули, но я укротил их приложением воли. Не место таким глупостям в моей голове, а садизму, в моих деяниях. Аккур вздрогнул в очередной раз и изогнулся, раскрывая рот широко, как щелкунчик. Он издал оглушительный рев, а потом из его пасти вырвался поток тьмы. Он разошелся во все стороны волной густой маны, которая налипла на меня, как склизкая грязь, но я смыл ее, выпустив чуть-чуть своей, а потом круг изгнания погас, безжизненное тело Аккура обмякло, тьма пропала из глаз, они оказались давно выцветшими, а кожа из темно-бурой оказалась пепельно-серого оттенка. Я едва сдержался, чтобы не испепелить его, признался Ратибор, все из-за его треклятой маны. Святослав кивнул с непроницаемым лицом, это нормально, его дух не захотел выходить сам, поэтому был слегка травмирован в процессе изгнания, разорван на лоскуты, если точнее. Вот его частицы и попали на нас. Не уверен, что он хоть когда-нибудь сможет собраться вновь, объяснил я. От его воя у меня чуть уши не заложило, хмыкнул Святослав, и осмотрелся. Тени все еще оставались здесь, злобно поглядывая на нас из углов. Они разве не его слуги? Нет, я покачал головой, это здешние. Он просто подчинил их, возможно, кого-то создал, взяв отпечатки душ, принесенных ему в жертву людей. Душ, значит, мой старший брат тоже здесь? Нет, отпечаток – это не сама душа, только копия, превращенная в бездумную тень. Святослав усмехнулся. Я даже не буду ничего спрашивать. Ниоткуда ты это все знаешь, нигде ты научился техникам экзорцизма. Хотя так, наверное, даже имперские экзорцисты не умеют. У моего рода много секретов, отговорился я. Но знать об этом никому не стоит. Разумеется, он усмехнулся, а потом посмотрел на Аккура, с какой-то обреченностью. «Интересно, он лгал?» Я сразу догадался, о чем именно он спросил. «Ты о том, мог ли он исцелить тебя?» – спросил я. Он кивнул. «Наверняка, да, мог». Святослав сжал челюсти. «Ясно, но это могут многие. Нужно только подыскать мастера. Даже если найдем, то всего имущества клана не хватит, чтобы оплатить такую услугу», – с горечью сказал Святослав. «Не все измеряется деньгами. К тому же, это может быть вовсе не так сложно, как кажется. Руслан, ты знаешь способ?» – спросил Ратибор. «Даже несколько. Но сначала мне нужно изучить, что именно случилось с энергосистемой Святослава, а потом уже выбрать метод». «Не смешная шутка», – покачал головой Святослав. Но я даже не улыбнулся, и тогда в его глазах загорелся огонек надежды. «Ты серьезно?» – он шагнул ко мне, опираясь на трость. «Абсолютно. Но нужно время, а сейчас идем, нам нужно показаться в усадьбе, а то нас могли уже хватиться». Мы поднялись наверх, ни одна из теней не смела приблизиться, околачиваясь на границе зрения. Там мы сопроводили Святослава в его покое, у которых непрестанно дежурили сразу несколько гвардейцев. Виолетта тут же появилась рядом и со строгим видом отправилась в покое Святослава. Не то помогать ему, не то, впрочем, не мое дело. А вот Ратибор позвал меня на отдельный разговор. Мы встали неподалеку от входа в усадьбу, в которой уже все спали. «Руслан», — с серьезным видом сказал Ратибор, — «сегодня ты узнал все, что я хотел рассказать тебе про твоего отца. Даже больше, я хочу сказать, что с тех пор не прошло еще ни одного дня, чтобы я не корил себя в том, что позволил Ярославу оболгать его». «Все в порядке», — спокойно сказал я, — «иначе Ярослав бы просто использовал родовое древо, чтобы доказать причастность моего отца. А если раскрывать всю правду, то в клане бы пошла смута. Мы могли рассказать хотя бы главам родов», — виновато покачал головой Ратибор. «Клан превыше всего, не так ли?» Он вздохнул, но не ответил. А к усадьбе тем временем со всех ног бежал гвардеец. Прямо с КПП. «Господин первый воевода». Он резко поклонился. «Разрешите доложить?» «Разрешаю», — сильным голосом ответил Ратибор. «К нам прибыли люди князя-наместника». «С какой целью?» — нахмурился Ратибор. «Они пришли на помощь. Гвардейцы отослали за Святославом и Тиграном, а мы отправились встречать посланцев». Возглавлял их высокий мужчина со светлыми волосами, в ранге подмастерья. Он учтиво кивнул и сказал: «Приветствую, Ратибор Яровой». А Ратибор ответил: «Приветствую, Глеб Озерский. Какова цель визита?» «Князь Евгений отправил нас на помощь. Когда вы покидали Новосибирск, граф Ярослав упомянул о больших проблемах. Мы прибыли как подкрепление. Со мной десяток витязей и 30 воинов». Он хищно взглянул на близлежащие леса. «А еще мы почувствовали волну отвратительной маны. Это тихий дом устроил?» «Нет», — Ратибор покачал головой. «Ничего критичного. Мы уже разобрались». Глеб нахмурился. «Я могу увидеться с графом Ярославом?» «Нет», — Ратибор покачал головой. «Он скончался». Глаза Глеба расширились. «Что случилось? Та проклятая мана имеет к этому отношение? Мы дадим комментарий позже, на официальном уровне», — спокойно ответил Ратибор. «Какой официальный уровень? Что происходит?» Глеб сделал шаг вперед. «Мы знаем, что происходило здесь вечером. Знаем про теневой купол. А теперь умер глава вашего клана, и мана, явно нечеловеческого происхождения, разошлась волной по вашим владениям. И вы тут говорите о комментариях на официальном уровне?» Он рассвирепел. «Чем вы занимаетесь в своих землях?» «Это внутренние дела клана», — невозмутимо ответил Ратибор. «Вы знаете, что эксперименты с демонами запрещены, без особого распоряжения императора, и наказание за это – полное уничтожение. Рано делаете выводы», — твердо сказал я. «Впрочем, это дело главы вашего клана, а вы лично, как руководитель подкрепления, не имеете никакого права додумывать обстоятельства событий в клане Яровых, и уж тем более не имеете права нашему клану угрожать». Глеб взглянул на меня убийственным взглядом и дал почти незаметный сигнал своим людям. Они переглянулись и подошли ближе. Те, что были позади, стали разгонять ману по кончикам пальцев. Ратибор и стоящие рядом с нами гвардейцы также напряглись, но сзади послышался шум подъезжающего авто. Оттуда вышел Святослав с Тиграном. Они подошли к нам. «Что случилось?» — серьезно спросил Святослав у Глеба. Святослав, Глеб, кажется, его хорошо знал, потому что слегка успокоился. «Позови брата, нам нужен глава клана, он перед тобой», — поднял подбородок Святослав. «Ты бездарный, да еще и едва живой. Где твои братья?» «Мертвы, как и отец», — не дрогнув, ответил Святослав. Хотя насчет Мстислава он солгал. Глеб опешил, посмотрел на него, потом на Ратибора и отступил назад, подзывая к себе одного из своих людей. Я напряг сверхчеловеческий слух Мантикоры. Глеб тихо, едва шевеля губами, сказал своему человеку: «Сообщи князю Евгению, у Яровых произошел преступный переворот. Пусть срочно пришлет подкрепление». Глава 27. Я тут же повернулся к Святославу и тихо сказал уже ему: «Свяжись с князем-наместником. Сейчас же». Он серьезно посмотрел на меня, но сразу кивнул, не задавая вопросов. А Глеб развернулся к нам и заговорил в открытую: «Мы ожидаем приказов от князя Евгения. До тех пор мы останемся здесь». Он решил растянуть время, и даже бровью не повел. Ратибор невозмутимо скрестил руки на груди, смотря прямо Глебу в глаза и спросил: «Вы бросаете вызов клану Яровых?» «Пока нет, но игнорировать возможную угрозу использования демонических или родственных им сил тоже не можем». А тем временем один из наших гвардейцев протянул Святославу телефон. Тот взял его и быстро набрал. Послышались гудки. «Здравствуйте, князь Евгений». Святослав пошел в сторону, опираясь на свою трость, и отмахнулся от одного из гвардейцев, который собирался последовать за ним. Я прислушался, но вот разговор Святослава уже не услышал. Мне что-то препятствовало, точно какая-то техника защиты от подслушивания. Глеб, нахмурившись, смотрел за Святославом. Повисла тяжелая тишина. Два отряда вооруженных до зубов бойцов и магов стояли друг напротив друга, и каждый был готов вступить в бой в любой момент. Как я оценивал наши шансы? Выше, чем у Озерских. Вот только сейчас перед нами была лишь меньшая часть всех сил клана Озерских, княжеского клана, и воевать с ним – это то же самое, что подписать себе смертный приговор. Да и император не оставит этого просто так. Но и уступать значило признать свое поражение и потерять авторитет. А это недопустимо, особенно в момент, когда внутри клана Яровых сменилась власть. Пусть Яровые и были вассальным кланом, но присягали они именно императору, от чьего лица и управлял князь-наместник Евгений. Каждого нового князя-наместника выбирал император лично. Пусть по традициям обычно выбирался наследник предыдущего князя-наместника. Через несколько минут прозвучал звонок со стороны Озерских. Один из их бойцов поднес Глебу трубку. Тот взял ее и хмуро выслушал. «Возвращайтесь». Вот тут я услышал из трубки голос князя Евгения. Без объяснений. Прямым приказом он отозвал своих людей. Глеб хмуро ответил: «Слушаюсь, ваша светлость». Он бросил на Ратибора последний угрожающий взгляд и уехал со своими людьми. Святослав договорился. С нашей стороны все выдохнули. А я думал, насколько сильна была волна Манеаккура, что ее ощутили за пределами особняка. И кто еще, кроме людей князя, мог ее распознать. Через полчаса мы со Святославом стояли в его кабинете. Ратибор тоже был рядом, как и главы родов. «Князь Евгений завтра приедет», — со вздохом сказал Святослав. «Ситуация в Новосибирске стабилизировалась, и он хочет лично узнать, что у нас происходит». «А что происходит, ваше сиятельство?» — справедливо подметил Стрельцов-старший. «Мы тоже хотим знать. Неужели никто из вас не почувствовал, что изнутри вас больше ничего не сдавливает?» С вызовом спросил Ратибор. «Исчезло то, о чем каждый из вас был обязан молчать». Стрельцов и Соколов-старшие переглянулись. Покровский-старший хмурил седые брови, он же и спросил: «Вы про проклятие клана Яровых, то, что таится в подземельях усадьбы, верно?» Кивнул Ратибор. «Его больше нет. И раз вы так легко говорите об этом, значит, уже чувствуете исчезновение пакта». Покровский кивнул, говоря: «Да, я сразу понял, что случилось, но никогда не думал, что это возможно. В прошлом сильнейшие экзорцисты пытались избавиться от него, но никто не справлялся. Что же сделали вы, Ратибор?» «Это не важно», — властным тоном сказал Святослав. «Кто и что сделал? Важно то, что нельзя раскрывать наши тайны, даже сейчас. Князь Евгений не должен ничего узнать, но он обязательно попытается. Проще будет сказать ему», — нахмурился Ратибор. «Вы родственники». «В политике родства нет», — резко ответил Ярослав. «Князь Евгений может ничего и не расскажет имперским экзорцистам, но получит способ давить на нас. Но я этого не позволю». Его слова звучали решительно, да так, что в глазах Стрельцова блеснуло уважение. Покровский оставался спокоен, а Соколов — хмур. «Но как мы можем объяснить выплеск такой странной маны?» — спросил Покровский. «Ваше сиятельство, Заставить всех одаренных да и неодаренных вокруг забыть об этом невозможно, и не надо. Я расскажу князю Евгению часть правды, что Мстислав убил своего брата и отца, чтобы взять власть, что он обратился к демоническим силам в одиночку, а завтра утром он будет казнен, еще до прибытия князя Евгения. У князя-наместника все равно будут вопросы, сказал Соколов-старший, будут, но я на них отвечу, сверкнул глазами Святослав. Мы с ним договоримся. На этом все. Можете быть свободны все, кроме Руслана. Я ощутил на себе подозрительные взгляды уходящих глав родов. Больше меня интересовала тема, на которую Святослав хотел поговорить. Итак, он соединил руки на рабочем столе перед собой. У нас с тобой есть тема, которую князь Евгений точно поднимет, а именно, твой фамильяр. Господин Покровский рассказал мне, что Морозовы потребовали от тебя вернуть им Вирма, и князь Евгений заставит меня приказать тебе это. «Исключено», — жестко сказал я, — «своих я не отдаю, никогда, ни при каких обстоятельствах». Святослав поджал губы. «Понимаю, и уважаю это. У меня к тебе есть особенное предложение. Я помню, насколько ты ценишь свою независимость. Поэтому я предлагаю тебе несколько другой статус, нежели вассальный род. Поподробнее. Завтра, на церемонии я вручу тебе регалии твоего рода и передам его земли. Они несколько лет были заброшены, так что там осталось только обветшавшее поместье. Сейчас у твоего рода нет ни денег, ни людей, ни влияния, а единственный его член – это ты. Со всем уважением, для меня такой вассал пока малополезен». Я хмыкнул. «Ты быстро вжился в роль главы клана», – подметил я. «Но я согласен с тобой, я и сам не горю желанием присягать кому-либо, наши интересы в этом полностью совпадали, пусть Святослав и был моим союзником, но служить ему я не собирался, а если дам клятву верности, ее придется соблюдать, потому что я ценил свое слово». Кажется, он выдохнул. «Да, я догадывался, поэтому предлагаю следующее: Северские получают статус свободного рода, но с союзным договором с кланом Яровых. В случае любых конфликтов мы придем к тебе на помощь, а ты придешь к нам. Но при этом ты не должен будешь подчиняться мне, а мы, отвечать за тебя перед князем Евгением. Я останусь с князем Евгением один на один», усмехнулся я. «Впрочем, так будет даже лучше. Он был гордым, но не глупым. С ним выйдет договориться». Святослав поджал губы. «Мне этого не хочется, но я не готов рисковать своим кланом ради твоего фамильяра. Тем более, что свой выбор ты сделал сам. У меня к тебе нет ни малейших претензий», успокоил я его. «Наоборот, он сделал все гораздо проще в одном плане. Теперь я обрел даже формальную и юридическую независимость от клана, без необходимости устраивать ради этого кровавую баню. Но при этом стало гораздо сложнее в другом, с князем Евгением. Но с ним я договорюсь, и с Морозовыми. Но не думай, что мы оставим наше сотрудничество», серьезно сказал Святослав. «Я выделю тебе подъемные средства на восстановление усадьбы Северских, а также помогу со всеми исследованиями, которые ты будешь проводить. Не обещаю большое финансирование, но по мере сил Яровые тебе помогут». «Учту», — кивнул я. «Главы родов не поймут моего решения», — покачал головой Святослав. «За то, что я отпускаю твой род, в который мы столько вложили, но держать тебя на привязи, без учета твоих интересов, это худшее, чем я могу отплатить тебе за спасение всего нашего клана. Я ценю это», кивнул я. «Нашего союза это не изменит». Мы пожали друг другу руки, а я наконец-то отправился спать. Только когда я вернулся в свои покои, то понял, насколько валюсь с ног. Поэтому кое-как ополоснулся и рухнул в кровать. Уснул мгновенно, а наутро проснулся от запаха свежей выпечки и бормотания Ардамуна над ухом. «Человек, я хочу есть». Я разлепил глаза и чуть не отпрянул. Два здоровенных синих глаза смотрели на меня вплотную, поверх драконьей морды Ардамуна. «Ты зачем подкрался так? Наша еда тебе не подходит. Мне нужны монокристаллы или ихор. Я голоден». Ледяные вирмы питались нечасто, раз в 1-2 месяца, но при этом поглощали сразу несколько энергетически насыщенных предметов. «Придумаю что-нибудь. Только давай-ка не дыши на меня своим ледяным дыханием. Это не то, что я хочу ощущать с утра», — ответил я и приступил к еде. На завтрак были сдобные булочки с маслом и джемом, только-только из печи. Кроме них сладкая овсяная каша с кусочками свежих фруктов и ягод, а также нежнейший омлет с зеленью, поджаренным беконом и мягким сыром. Многовато сладкого, но местные повара продолжали радовать мои вкусовые рецепторы. Было очень вкусно, и когда я прожевывал последний кусочек омлета, в дверь постучали. Для казни Мстислава слишком рано, и тем более для передачи мне регалий рода Северских. Я закончил с едой, открыл дверь, свист. Я едва успел отойти в сторону, уходя от разогнанного до скорости пули сгустка воды. Позади послышался глухой удар. Вспыхнула магическая защита окна, в которое прилетело. «Это из-за тебя умрет мой сын!» — истеричный крик из коридора. В мои покои ворвалась взлохмаченная Валерия, создавая в руке новый водяной снаряд. Мерзкий выродок. Я увернулся от второго снаряда, а затем резко подскочил к Валерии и скрутил ее руки. «Отпусти! Отпусти меня! Ты не смеешь прикасаться ко мне!» — верещала она, пытаясь попасть коленом мне в пах. От стервозной, но элегантной дамочки не осталось ничего, только ненависть. Слава хотел только что-то почувствовать, а ты, мразь, стравил моих детей друг с другом. Ненавижу, ненавижу. Пока ты не появился, все было замечательно. Она надрывно вопила, брыкалась, а бесстрастно прижал ее к стене, иначе остановить ее было бы невозможно. Еще минуту она вырывалась, осыпала меня проклятиями и винила во всех своих бедах, даже в том, что я забрал благодетеля из ее снов. Пыталась навязать чувство вины за то, что из-за меня казнят ее милого сыночка Славу. Так она называла Мстислава. Потом к моим покоям подбежали несколько служанок и гвардейцев. Они аккуратно взяли Валерию и вывели ее прочь, а я с тяжелым вздохом отправился к Святославу. Он скупо прокомментировал поведение матери. Она всегда игнорировала все зло, которое творил Мстислав. Для нее это было нормально. Унижать и убивать тех, кто не ровня ей по происхождению. Он стиснул зубы. И этого я ей тоже никогда не прощу. Из-за ее вмешательства отец так и не наказал моего брата за убийство моей. Он замолк, смотря перед собой ненавидящим взглядом. К нему тут же подошла Виолетта, ласково беря за руку. Он успокоился. В зале, кроме нас троих, никого не было. Кто-то рассказал Валерии, что я задержал Мстислава, серьезно заявил я. Кто-то из гвардейцев, но ответил Ратибор. Из тех, кто видел нас после изгнания из него Аккура. На Валерию работают многие в этой усадьбе. Ненадолго, процедил Святослав. Я вычищу ее крыс, и крыс Соколовых, и Стрельцовых, всех, до единой. Он сжал руку в кулак. А бабка мне в этом поможет. А теперь идем. Пришло время закончить с Мстиславом. Казнь была неприлюдной, хотя изначально Святослав так и хотел, но Ратибор отговорил его. Собрались только главы родов с приближенными. Они пристально смотрели на прикованного к креслу Мстислава. «Последние слова?» – спросил палач. Мстислав посмотрел на Святослава, затем перевел взгляд на меня. Он смотрел точно так же, как всегда, пристальным, ледяным взглядом. Словно прямо сейчас не должна была оборваться его жизнь. Его холодный голос прозвучал в последний раз. «Мне не жаль, Северский». Святослав рядом со мной раздраженно взмахнул рукой. Палач положил два пальца на виски Мстислава. Они вспыхнули зеленым светом, и глаза Мстислава медленно закрылись. Навсегда. Святослав выглядел опустошенно, потому что добился давным-давно-давно поставленной цели. Он утолил свою месть. Дрянная цель, как по мне. Потому что после ее достижения, внутри не остается ничего, кроме потерянного смысла. Уничтожение зла – это лишь способ сделать мир лучше, но никак не сильная мотивация. Думаю, как раз это Святослав и поймет. Покровский-старший, из чьего рода и был палач, смотрел за казнью с нескрываемым удовлетворением. Он получил справедливость, ведь Аня Покровская была именно из его рода. Интересно, как они там сейчас с Людой? Живы ли? Наверняка. Остальные, включая Ратибора, не показали никаких эмоций. Вот для них Мстислав был либо препятствием, либо уже списанной фигурой на доске. Тело Мстислава сожгли, как тела всех членов клана Яровых. Фамилию предков у него никто не забрал, хотя Святослав сначала планировал вычеркнуть его из истории рода. В конце концов, Мстислав тоже, своего рода, жертва, лишенная почти всех человеческих эмоций, у которой не спросили, желает ли он этого. Валерию почти все это время держали в ее покоях. Святослав хотел оставить ее там до самого сожжения тела, но я уговорил его дать Валерии в последний раз увидеть тело Мстислава. Скрипя зубами, Святослав согласился. Когда речь заходила о Мстиславе, он становился несвойственно для себя бессердечным. А потом пришел момент, который разделил мою жизнь в новом мире на до и после. В тронном зале, в присутствии всех придворных, Я вышел получать регалии своего рода. Я широким шагом я двинулся вперед по ковровой дорожке. Вычурный костюм с эполетами сидел не очень удобно, зато торжественно. Особенно герб моего рода, компасная роза с ярко-красной стрелкой на север, выполненная на белом фоне. По обе стороны от дорожки стояли аристократы клана, смотрели бдительно, словно хищники, наблюдавшие за возвышением нового лидера, может, пока не высшего, но равного им, главы родов и их приближенные, капитаны гвардии яровых, сами яровые, разной степени знатности, и отовсюду смотрели знакомые лица, стрельцовы с интересом. Тим даже уважительно кивнул, когда я проходил мимо, соколовы с осторожностью и подозрением, глава их рода прищурился. Только Будимир почти незаметно улыбнулся. Покровский старший, вот по его старческому взгляду было совсем непонятно, о чем он думал в тот момент, но он проводил меня взглядом от начала до конца. Я заметил в тени трона Инну Михайловну, которая выглядела пободрее, чем вчера, но в ее взгляде на меня не было теплых чувств, только внимательность и расчет. Рядом с ней стояла Лиза, с непроницаемым лицом, на которое будто натянула маску, а на подходе к трону Ратибор. Он смотрел на меня прямым, ясным взглядом. В его глазах читалась неприкрытая гордость за мой триумф. Стоящий по другую сторону от него Тигран хранил спокойствие, ни неприязни, ни симпатии. Но когда мы встретились глазами, там промелькнуло признание. А вот Святослав, новоиспеченный глава клана Яровых, выглядел как настоящий граф. Величественно и серьезно, несмотря на больное тело, расправленные, насколько это возможно в его положении, плечи делали его шире, а пристальный взор, похожим на орла. Рядом стояла Виолетта, держа на бархатной подушечке регалии моего рода. Я подошел к трону. Святослав медленно поднялся с трона, опираясь на свою трость. Он звучно объявил: «Я, Святослав Яровой, глава клана Яровых и граф Российской империи». Он обвел взором всех в зале. «Властью, данной мне императором всероссийским, я объявляю Руслана Северского главой рода Северских и наследником своих предков». Он протянул руку в сторону. Виолетта поднесла регалии. С этого дня, древний род Северских полностью восстановлен в своих правах. Он взял с подушечки первую регалию, жезл из простого серого металла, с навершием из прозрачного кристалла. Святослав протянул мне его, продолжая торжественную речь. «Я возвращаю роду Северских все регалии его рода. Первая из них – скипетр Северного неба». Он протянул скипетр мне. Я с уважением принял его, сжимая руку на его рукояти. Белый кристалл в навершии вспыхнул белым светом. В стороны от него пошла волна маны, а кольцо Нардура на моей руке на короткий миг примагнитилось к скипетру. Кажется, они узнали друг друга. Послышались восторженные вздохи. Регалия приняла его напрямую. Древо рода признало его главой рода, а Артур жив. Но голоса замолкли, как только Святослав заговорил вновь. Вторая регалия, дарственная, на земли Северного предела, на усадьбу рода Северских. Он взял с подушки свернутый свиток, на вид старинный, но не подвергшийся разложению, из-за прошитых в него магических нитей. Я принял дарственную, и Святослав взял последнюю регалию, ради чего он даже отпустил трость, прислонив ее к своей ноге. Едва заметно поморщившись от боли, он поднял на обеих руках цепь из крупных звеньев, выкованных из белого металла. «Третья регалия – цепь основателя», – объявил Святослав. Я чуть наклонил голову, и он повесил ее мне на шею, тяжелую, жесткую. Я чувствовал ее сквозь свою одежду, и тут я услышал совсем на границе слуха, далекий, словно затерянное эхо, вопрос: достоин ли он, а затем и ответ: еще дальше, еще тише, время покажет. Только позже я понял, что говорили не в зале, а в моем собственном разуме. Святослав схватил трость и отступил на шаг назад, легонько хлопая себя по руке. Последнюю часть церемонии, с клятвой, пропустили, чтобы не смущать никого публичным отречением моего рода от клана. Так будет лучше. Тут же, живо и громко зааплодировал Ратибор. Искренне зааплодировали Покровские, а потом и Стрельцовы. Остальные втянулись, следом. Совсем недавно мне хлопали после победы над Ярославом и его слов, а теперь и после официальной церемонии, проведенной его сыном. Но гром аплодисментов прервал скрежет дверных петель. В тронный зал вошел один из гвардейцев, склонив голову. «Ваше сиятельство, князь-наместник прибыл». Но он, гвардеец, ощутимо напрягся. Он не только со своим кланом. Раньше, чем обещал», — хмуро сказал Святослав. «Но это не важно. Главы родов, за мной. Остальные, возвращайтесь к своим обязанностям». Я быстро сложил регалии обратно на подушку, чтобы Виолетта сложила их в ларец, а затем поспешил ко входу в усадьбу, где были уже главы родов и Святослав с Ратибором. Князя Евгения встречал почетный караул из гвардейцев рода Яровых. Он был готов заранее. «Ха, а мы как раз все при параде. Жаль, только, зал торжеств разнесен нашей схваткой с Аккуром». Роскошный автомобиль с гербом клана Озерских остановился перед входом. Подбежали слуги, открывать двери. Первым вышел князь Евгений, статный, крепкий, как и в нашу прошлую встречу. Кроме взгляда, он был встревожен, и тут же с другой стороны автомобиля вышли еще двое, высокие, бледные, в идеально сидящих черных костюмах, на первый взгляд похожих на форму государственных служащих. Но по пошиву и деталям я видел, это форма для боевой полевой работы. Первый – мужчина, с короткими белыми волосами. Взгляд его светло-голубых глаз был умиротворенным, если не сказать, блаженным. Вторая – женщина, брюнетка с длинными черными волосами, заплетенными в толстую косу. Изысканные черты лица, нежные губы и высокие скулы. Тонкая шея и четко очерченная грудь, полушария которой бы идеально легли в мою руку. Я бы назвал ее красавицей, если бы не взгляд серебристых глаз – с красными прожилками, такой же блаженный, как у мужчины. Троица направилась к нам и остановилась напротив Святослава, который не мог оторвать взгляда от загадочных гостей в черном. Он знал, кто это, и они его пугали. Пусть он и всеми силами пытался этого не показать. «Кто это такие? Пустота их подери!» Князь Евгений заговорил первым. «Я так понимаю, новоиспеченный граф Яровой?» — спросил он, давая Святославу сигналы движением своих глаз. «Верно, ваша светлость», — сдавленным голосом ответил Святослав, стараясь не смотреть на людей в черном. «Добро пожаловать». «Благодарю», — кивнул князь Евгений и собрался сделать шаг вперед, но был остановлен. На его плечо легла худая рука мужчины в черном и крепко сжала, удерживая на месте, словно какого-то паренька. «Не спешите, ваша светлость», — с мягкой улыбкой вперед шагнул мужчина в черном и встал напротив Святослава. Я заметил, что рука того, державшая трость, вздрогнула. «Позвольте представиться, господин граф», — мужчина плавно поклонился, приложив руку к сердцу. В этот момент, кажется, все остальные вообще перестали дышать. Не выпрямляясь, мужчина поднял на Святослава свои глаза, без следа былого умиротворения. Они пронзали, смотрели сквозь маску фальшивых лиц, прямо в душу, словно видя каждый, даже самый страшный, секрет. «Мое имя – Александр Гордич. Я – уполномоченный инспектор имперского корпуса экзорцистов. А со мной Марианна Высоцкая, лучший маг восприятия в Сибири», – он указал рукой на свою спутницу. Вот только она не отводила взора от меня, и это была явно не любовь с первого взгляда. Прожилки в ее глазах пульсировали едва заметным алым светом. Маг восприятия, она должна видеть ману, как минимум. А если она сильна, то и стихию, а в этом мире, еще и дар, а то и все остальное. Гордич продолжил говорить. «Меня прислали, чтобы найти и выкорчевать заразу нечеловеческих сил из вашей усадьбы». Он растянулся в улыбке, продолжая вглядываться в Святослава. «Будет проще, если вы все расскажете сами». Его улыбка исчезла, а голос зазвучал, как звон стали. «Но если не сможете, то я найду способ развязать языки». Повисла тишина. Святослав побледнел, а потом Марианна подняла на меня указательный палец и мягким голосом произнесла: «Он не человек». Гордич мгновенно оказался передо мной, с широко распахнутыми глазами. Его лицо исказилось в безумной гримасе. Он резко поднял руку, на которой вспыхнул перстень с фиолетовым камнем.